Слушаю. Здравствуйте, Анатолий, с праздником вас. Спасибо, вас также. А с каким вы меня по праздником поздравили? Я вас позвонил поздравить с днем одесского шашлыка. Я вас поздравил с прошедшим 1 мая. А, не, это понятно. А за черные слова? Какие черные слова? Вам когда-нибудь воздастся. Так подождите, вы же атеист, как это мне воздастся? От кого? Ну, так, ну, хотя бы от родственников тех, над кем вы насмехаетесь. Так я же не насмехаюсь над родственниками, я просто вас поздравил с днем одесского шашлыка. И подождите, над родственниками вот этих вот ребят, которых убили, которые просто мирно шли с украинскими флагами, насмехались тоже, наверное, да? Как-то ничего не случилось, да? Ну, неважно, Анатолий, давайте выйдем сегодня на природу, шашлычков поедим. Прощайте. Ну, в Подмосковье, ну, Анатолий. Прощайте. Ну, Анатолий, ну, давайте это, ну, на шашлыки, ну, все-таки отметить же нужно. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Прощайте. Здравствуйте, Анатолий. Так я к вам через 15 минут заеду. У меня тут шампура есть, вот, шашлыки, даже мангал в виде Дома профсоюза. Ну что, поедем? Алло, Анатолий, здравствуйте. Прощайте. А почему вы со мной общаться не хотите? Не с кем. Ну, со мной же. Ну, я же вас с праздником поздравил по-человечески чисто, вот. Позвонил, не думаю... Не с кем общаться. Думаю, вам приятно будет это, 2 мая, одесский шашлык. Я думал, вам приятно будет на пикник съездить в этот день. Все-таки, ну, все же люди отмечают. Ебануться, Анатолий, первый раз трубку положил. Ебануться. Вот это я старика довел, конечно. А я не ебанулся троллить по данному поводу. Не, я не ебанулся троллить по данному поводу. Все правильно. Расскажу, что было в Украине в это время. Так, быренько, почему я не ебанулся троллить по этому поводу. В Украине были проукраинские вот эти протесты, да, против вот этих всяких... сепарско настроенных, против ватников и прочих. Да. И сепары обычно выходили и пиздили проукраинских граждан. Это в Харькове было, это было там в Донецке, Луганске, до того, как там еще республики образовались. И в Одессе планировалось сделать то же самое, прийти и сбить пацанов. Просто там мирная хода была футбольных фанатов. В итоге 2 пацанов убили. Толпа разозлилась. Менты бездействовали. Согнали все то сраное быдло, блядь, ватное. Согнали в Дом профсоюза и подожгли, блядь. И по делам им. Блин, поэтому в этот день... Унылый вообще. Жги еще. Поэтому в этот день мы празднуем день одесского шашлыка. Понимаете? Сжигать людей, даже если они ватные. Это, по-моему, Сильвер Снейк, спасибо за донат. На самом деле, да, на самом деле за этим всем должна была следить полиция. Но когда люди видят безнаказанность, которая происходит прямо под взорами полицейских, полицейские ничего не делают, убивают реально людей, то этот гнев народа, ну, я лично его понимаю. Конечно, это бесчеловечно, конечно, должно быть задержание, должны быть суды. Причем непредвзятые, объективные суды должны быть. Должен быть закон. Но когда закон перестает действовать, тогда люди берут этот закон в свои руки. Я не знаю, что там было 2 мая. Там говорят, что вообще это сами же ватники подстроили вот это все, этот весь поджог и тому подобное. Я не знаю. То есть я здесь свечку держать не буду. Но то, что это был самосуд, да, именно это был выплеск праведного гнева, я считаю, что так. Потому что сколько граждан Украины до этого ватное быдло пиздило и убивало, именно мирных демонстрантов безоружных, то, естественно, это когда-то должно было выплеснуться встречным гневом. Вот оно и выплеснулось.